Я совершенно не претендую на успех, которого можно добиться игрой на чувствах серьезного человека. Мне больше хотелось бы, чтобы вы оценили мою искренность. Я еще раз благодарю вас за честь, оказанную мне вашим любезным предложением, но принять его для меня решительно невозможно. Все мои чувства восстают против этого. Могу ли я выразиться яснее? Перестаньте же смотреть на меня, как на завлекающую вас в сети кокетку, и постарайтесь увидеть перед собой разумное существо, говорящее правду от всего сердца. — Вы просто прелесть! — воскликнул он, проявляя несвоевременную галантность. — И я убежден, что когда мое предложение будет одобрено вашими высокочтимыми родителями, вы отнесетесь к нему вполне благожелательно. Элизабет поняла, что совершенно бессильно сколько-нибудь поколебать самоуверенность мистера Коллинза. И она тут же вышла из комнаты, решив, что он и дальше будет принимать ее отказ за обнадеживающие поощрения, обратиться к отцу, который сможет ему ответить достаточно определенно, не опасаясь, что его поведение будет истолковано как кокетство хорошенькой женщины. Глава 20. Мистеру Коллинзу не пришлось долго предаваться размышлениям о своих любовных успехах. Исхода переговоров нетерпеливо ожидала в прихожей миссис Беннет, и как только ее дочь, распахнув дверь, пробежала мимо нее, она устремилась к Коллинзу, горячо поздравляя его и себя по поводу того, что между ними в скором времени установится самое близкое родство. Мистер Коллинз выслушал это пылкое обращение и ответил на него столь же восторженно, а затем пересказал ей подробности состоявшегося объяснения, результатами которого он, как ему казалось, мог быть вполне удовлетворен. В самом деле, упорный отказ его кузины, естественно, объяснялся ее застенчивостью и деликатностью ее натуры. У миссис Беннет это сообщение вызвало все же некоторую тревогу. Ей хотелось бы надеяться, что Элизабет отвергла сватовство мистера Коллинза с намерением еще более воспламенить его чувства, однако она не смела этому верить и не могла скрыть своих опасений от собеседника. «Но положитесь, мой дорогой, на меня», — сказала она, — «уж я-то сумею ее образумить. Сию же минуту поговорю с ней на чистоту. Экая, упрямая и своенравная девчонка сама не понимает своего счастья, но она у меня научится его понимать. Простите, сударыня, что я позволю себе вас перебить». — заметил мистер Коллинз. — Но если она в самом деле упряма и своенравна, я не уверен, что она вообще способна стать подходящей супругой человека моего положения, который, естественно, ищет в брачном союзе благополучие. Поэтому, если она будет и дальше отказываться принять мое предложение, нам, быть может, лучше не принуждать ее к этому. Боюсь, что, страдая подобными недостатками, она едва ли сможет сделать меня счастливым.